Глава четвертая, в которой Финик охотится за преступником. Кудряшка сидела на диванчике в доме Финика и Кристины и старательно записывала все, о чем вещал Финик. А Финик ходил туда-сюда и размышлял. «Левые ботинки исчезли только с улицы. Они стояли на крылечках домов». Тут Финик остановился. «А из домов ботинки не исчезали. Значит...» Он посмотрел в потолок. «Их украл очень загадочный вор. Он не вскрывает замки и не грабит дома». Кудряшка не расслышала и написала в блокноте. «Ворует ботинки очень порядочный вор». И поставила точку. А Финик продолжил. «Так-так, зачем горожане оставляют ботинки на крыльце своих домов?» «Чтобы чистильщик обуви их почистил, шеф-босс», — отозвалась Кудряшка. «Хорошо, тогда наша единственная правильная версия — ботинки крадет чистильщик обуви, темной ночью, пока все спят. Злобный чистильщик обуви чистит ботинки, а потом крадет один из них». Кудряшка перестала записывать и недоуменно спросила. «Шеф-босс, зачем чистильщику чистить обувь, а потом красть ее? Есть ли в этом логика?» Финик задумался, но быстро нашелся с ответом. «Соглашусь с тобой, номер два. Немного изменим нашу версию. Чистильщик не чистит обувь перед тем, как ее украсть. Он ворует левый ботинок, а правый чистит». Финик остановился. «Вот что мы сделаем. Как только стемнеет, начнем патрулировать город. И тогда мы с тобой в два счета поймаем преступника». Кудряшка перестала писать и подняла голову от блокнота. «Шеф-босс, какой мотив у чистильщика обуви?» Финик остановился. Он думал с минуту. «Возможно, он хочет продать левые ботинки их владельцам за большие деньги и разбогатеть». Кудряшка быстренько записала в блокноте. «Чистильщик обуви мечтает о богатстве». Но потом она подумала, как они будут ловить преступника, и произнесла растерянно. «Шеф-босс, нас же всего двое, а улиц в Берге много». И тут Финик быстро нашелся. «Где обычно пропадали левые ботинки? В центральной части города, так?» Кудряшка кивнула. «Тогда мы пойдем в центр!» Финик подмигнул Кудряшке. «И заглянем сегодня на Вишневую улицу. Там как раз созрела вишня и больше всего частных домов». Как только стемнело, Кудряшка и Финик оказались на Вишневой улице. В ожидании преступника они жевали вишню, плевались косточками и громким шепотом спорили, около какого дома нужно остановиться. «Кудряшка!» — Финик заговорил громче, чтобы выглядеть убедительным. «Лучше караулить преступника у дома номер 5. Тут вишня намного слаще». «Но, шеф-босс!» — робко возразила Кудряшка. «На крыльце 5-го дома сегодня нет ботинок, а у 17-го дома стоят такие миленькие детские ботиночки». Финик не хотел сдаваться. «У меня все кисло во рту от вишен у дома номер 17. Мой гениальный мозг отказывается работать в таких условиях. И вот еще очень важный вопрос. Почему на деревьях не растут чипсы?» Кудряшка промолчала. Финик заглянул ей в глаза. «Ну хорошо, займем позицию где-нибудь посередине». На улице становилось все холоднее, возможно, из-за сильного ветра. Финик в своей зеленой шубе сильно подмерз, а преступник все не шел и не шел. Настроение портилось, и Финик принялся ворчать. «Никогда еще не видел такого бессовестного преступника. Где его носит? Никакого сострадания. Команда детективов мерзнет здесь уже 3 часа, а он не идет. С его стороны это просто нечестно». Кудряшке тоже было зябко. «Согласна, шеф-босс». «Номер 2. У меня к тебе предложение». От холода у Финика зуб на зуб не попадал. «Давай усядемся на землю спинами друг к другу. Так мы согреемся. И ты будешь смотреть направо, а я налево. И мы никого не пропустим». «Точно, шеф-босс», — отозвалась Кудряшка. «Почему мне не пришла в голову эта мысль? Могу я задать вам один вопрос?» Финик зевал и не сразу ответил. «Не возражаю». «Когда я пришла к вам домой с поручением от старейшины, вы закричали: „Ты спасла великого детектива“. Отчего я вас спасла, шеф-босс?» «О-о-о!» Финик опять зевнул. Он говорил с большими паузами, так как язык у него еле-еле шевелился. «Понимаешь, Кудряшка, мы, гении, часто страдаем от своей гениальности. Вот у меня, например, бывают скрипы в голове от того, что мозгу нечем заняться». Финик снова зевнул. Вот я и обрадовался, что старейшина попросил меня заняться загадкой с левыми ботинками. «А у меня, шеф-босс?» — спросила кудряшка. «У меня могут быть скрипы?» Финик уже почти спал. Он пробормотал сквозь сон. «Понятно». «Что-что?» — переспросила кудряшка. Но ей уже не ответили. «Понятно», — вздохнула кудряшка. Вряд ли возможно, чтобы в одном городе жили два великих детектива. И тоже зевнула. Глаза ее незаметно закрылись, и она тоже заснула. Через несколько часов начался рассвет. Первым проснулся Финик и в ужасе закричал. «Караул! Кудряшка! Мы уснули и пропустили преступника! Что же ты нас не разбудила?» От криков Финика кудряшка тоже проснулась. Они оба подскочили, как ошпаренные, и спешно оббежали охраняемую ими территорию. Вишневая улица сладко спала. Команда детективов выдохнула, только увидев, что вся обувь по-прежнему стоит на крылечках домов. «Значит, не приходил», — сказала кудряшка и записала про сегодняшнюю ночь в блокноте. «Вишневая улица. Мы с шефом-боссом простояли на посту всю ночь. Бессовестного преступника не было». «Номер второй. Сегодня вечером покараулим его в Малиновом переулке. Только немного передохнем, а сейчас по домам», — скомандовал Финик. Но по пути домой их догнал посыльный. «Где вы были?» — завопил он, задыхаясь и кашляя от быстрого бега. «На улице ржавых фонарей у господина Лампочкина исчез левый ботинок!» Кудряшка с Фиником переглянулись и тяжело вздохнули. Финик подумал, что шансы съесть шнурки на обед после сегодняшней ночи значительно возросли.